Путь оказался на удивление спокойным. Лишь однажды на горизонте промелькнул патруль краболюдов, но мы не стали тратить время на выяснение, что их привело в наши воды. Почти весь путь я самолично управлял кораблем. Причин для этого несколько. Во-первых, нужно выспаться как следует, ведь завтра очень важный день. Эстебан подменит меня и будет рулить ночью. Все же у него показатель восприятия в разы выше, а значит, он лучше среагирует на возможные опасности в условиях ограниченной видимости. Во-вторых, практика. Корабельный навык «Штурман» поднялся до 53 уровня, и система, наконец, предложила выбрать перк. Среди нескольких заманчивых вариантов больше всего привлек «Стремительный мореход». Этот талант увеличивал скорость судна на 10%, но только когда за штурвалом стою именно я. Приятным бонусом стал 84 уровень личности. Как только расстояние до разведывательных кораблей сократилось, мы подняли сигнальные флаги и запросили разрешение на сближение. Через несколько минут ожидания состыковались с одной из бригантин, спустив абордажный трап. Часть моего экипажа тут же переступила через борт и принялась активно знакомиться с моряками северян. Я же направился прямиком к капитану, который хмурился у камбуза. «Здравия желаю, комрад!» — поздоровался я, протягивая руку. «Хочу пройти через водоворот. Как обстановка в тех водах?» Невысокий мужчина, лет 40, с густой русой бородой и классом личности кочевник, крепко пожал мою ладонь. Однако что-то в его поведении настораживало. Капитан постоянно озирался по сторонам, словно ожидал удара из-под тишка. «Добрый вечер, уважаемый Ронар!» В его голосе звучало напряжение. «В целом все спокойно, однако должен предупредить. Воды в том секторе крайне суровые. Течение там настолько сильное, что местами образуют воронки. Два векса назад чуть не потеряли разведывательный баркас». «Принято», — кивнул я, мысленно отмечая важность информации. «Кстати, когда вы планируете вернуться на новую землю для получения припасов?» «Это секретная информация», — неуверенно пробурчал он. Однако, увидев, как хмурятся мои брови, сразу же протараторил. «Впрочем, члену совета и другу Холодова можно довериться. Надеюсь, мне не попадет по шапке. Ориентировочно завтра утром, сразу как прибудет наша смена». «В таком случае у меня есть маленькая просьба». Я сделал паузу, выбирая подходящие слова. Капитан занервничал еще сильнее. «Кровушки нашей хочешь, да?» — обреченно выдохнул он. «Ладно, только прошу сдерживать аппетиты. Нам еще дозор всю ночь нести». Я от души рассмеялся, наконец поняв причину странного поведения. «В этом нет нужды», — успокоил я его, видя, как напряжение постепенно покидает лицо собеседника. «Как оказалось, на моем судне находится беременная самка гризлингов. Не могли бы вы доставить ее на новую землю, когда отправитесь пополнять запасы? По адресу улица Менделеева, дом 13». Капитан задумчиво почесал бороду. «Дела семейные, однако», — удивленно пробасил он, затем решительно кивнул. «Грех отказать в вашей просьбе, уважаемый. Доставим, не беспокойтесь». «Благодарю от всего сердца. Вот небольшой подарок за доставленные неудобства». Я передал капитану четырехзвездочный комплект изобилия. Его лицо в тот же миг озарилось довольной улыбкой. «Макс!» — взволнованно пропищал подошедший Хрум. «Будет лучше, если я останусь рядом с Кноксией. Ей наверняка будет некомфортно среди незнакомых людей». «Это очень хорошая идея, друг». Одобрительно кивнул я, положив руку на плечо гризлинга. «Береги свою семью». Времени было в обрез, потому, узнав все нужное, мы отправились прямиком в водоворот. Глава 4. Ночью спал крепко и ни разу не проснулся. Однако утром соратники поделились любопытными подробностями. Их несколько раз вырывало из объятий сна, когда судно внезапно кренилось или резко меняло направление. Как выяснилось позже, всю ночь Эстебан маневрировал между смертоносными воронками, которые могли втянуть шхуну в морскую пучину за считанные минуты. Нужно отдать должное штурману. Он простоял у руля до самого рассвета, не отпуская деревянных ручек штурвала ни на мгновение. Сейчас между нами и следующим водоворотом оставался лишь час плавания. Этот проход вел в неспокойные края, где хозяйничали пиратские банды. Однако экипаж не выказывал ни малейшего беспокойства по этому поводу. Матросы продолжали свои дела. Кто-то перебирал снасти, кто-то скоблил палубу, а кто-то напевал под нос веселую песенку. Все до единого знали истину. Старожилы не имеют права трогать новоприбывших. А если какая-нибудь шхуна все же решится на преследование, пусть попробуют догнать нашу стремительную красавицу. Только пену будут глотать. Я поднялся на корму и попытался подобрать нужные слова, но они застряли в горле, словно рыбьи кости. «Эстебан, тут такое дело...» Начал я, переступая с ноги на ногу. «В общем, если не вернусь в течение суток, ты становишься капитаном Ветра Перемен и лидером миротворцев». Я протянул ему сложенный в четверо лист бумаги, покрытый моим размашистым почерком. «Вот письмо с моим согласием. Еще держи карту маршрута и конверт, который нужно будет вручить любому представителю власти на острове Кавинарий». Эстебан молча принял документы. Его темные глаза внимательно изучали мое лицо. «Сам проведешь переговоры с лидером Саверена и... соглашайся на любые условия», — добавил я, отводя взгляд в сторону моря. Офицер не перебивал меня, лишь хмурил брови. «Что ты задумал, Макс?» — наконец спросил он, прищурив один глаз и наклонив голову на бок. «Не имеет значения. Просто выполни мою просьбу». Я махнул рукой, стараясь выглядеть беззаботно. «И еще. В сундуке капитанской каюты хранятся все мои накопления, а именно 100 000 осколков. Так, на мелкие расходы в случае чего». Последние слова произнес с нервным смешком, который прозвучал фальшиво даже для моих собственных ушей. «Так не пойдет», — взорвался Эстебан, стукнув кулаком по поручню. «Неужели я не достоин узнать правду? Какая муха тебя вообще укусила сегодня? Хочу быть в курсе. Если ты мне друг, то говори как есть». Он выражался настолько эмоционально, что невольно напоминал героя бразильского сериала. Его руки резко жестикулировали, а в голосе слышались нотки обиды и отчаяния. «Ладно, только не вздумай меня отговаривать, я уже все решил. Хочу перенестись на остров Висельников и...» «Ты сдурел?» Эстебан схватил меня за плечи и встряхнул так, что зубы стукнули друг о друга. «Этот проклятый остров похоронил уже 1000 авантюристов!» «Я постараюсь найти что-то стоящее для лидера Саверена». Продолжил я и аккуратно высвободился из его хватки, сделав шаг назад. «Иначе наша фракция попадет в кабалу, но хотя бы не будет истреблена». «А как же Калиеста? Дай угадаю. Ты ей ничего не сказал, так ведь?» Я кивнул. «Просто отлично!» Эстебан саркастически хлопнул в ладоши. «Чтобы вернулся живым. Понял?» «По-другому и быть не может. Это я так, ради предосторожности. Ты же знаешь, меня не так легко убить». «Но с тварью 9999 уровня ты еще не бился». «Есть у меня идея, как избежать драки. Буду пробираться тихо. Так что подменить тебя на посту не смогу. Пусть Скайп рулит. До вступления в нашу команду именно она крутила штурвал». Я развернулся и направился на палубу. Набрал в грудь соленого морского воздуха и громко крикнул. «Давненько мы не тренировались! Встаем по парам! Калиеста, сыграй-ка все три мелодии для продуктивности!» Бойцы нехотя оторвались от своих дел. Кто-то недовольно буркнул под нос, кто-то потянулся и принялся разминать затекшие мышцы. Постепенно палуба наполнилась стуком деревянных мечей и копий. «Навык «Хитрость» повышен до 33 уровня». Мелодичный перелив струн Скайданы окутал меня волной энергии. Клиеста играла с закрытыми глазами, полностью погрузившись в музыку, и не заметила моего исчезновения с палубы. В капитанской каюте я заперся на засов и принялся готовиться к самому безрассудному поступку в своей жизни. Достал из ящика все имеющиеся зелья на повышение характеристик. Склянки звякнули друг о друга, когда я выстроил их в ряд на столе. Жидкости внутри переливались разными цветами. Один за другим осушил все флаконы. Горькие смеси обожгли горло, но тело откликнулось приливом энергии. Затем обмазался кровью. Понятное дело, не ладонями растирал по коже, а просто мысленно приказал живительным соком покрыть меня тонкой пленкой. Невидимой и не имеющей запаха, чтобы жуткий хранитель тайн не учуял меня. Закрыл глаза и подключился к фантому на острове Висельников. Сознание метнулось через пространство, и вот я уже стою среди кошмарного пейзажа. Убедился, что рядом нет чудища, но от вида болтающихся на виселицах тел пробрало не по-детски. Черт, что же меня так сильно трясет-то? Руки дрожат, как перед самой первой дракой в жизни, на футбольном поле за школой, когда мне было 12. Ладно, была не была. Главное не думать о плохом. Щелк! Сразу же оставил кровавого фантома на том же месте и помчался в джунгли. Направление помнил прекрасно. Влажная земля хлюпала под ногами, а колючие лианы цеплялись за экипировку, словно пытаясь удержать от безумного поступка. Не пробежал и нескольких минут, как интуиция заверещала в голове пронзительной сиреной. Резко развернулся, инстинктивно пригибаясь. Время замедлилось. Чудовище полоснуло по мне левой лапой. Музыкальный барьер рассыпался искрами. И тут же правой. Активирован особый эффект комплекта «Бастион». Урон поглощен. Невидимость, которая должна была прикрыть меня, мгновенно растворилась. Пальцы уже складывались в спасительный щелчок, но хранитель тайн с ужасающей скоростью схватил меня за запястье и крепко сжал. Да так, что в ушах раздался звук разрываемых мышц и сухожилий, противный хруст ломающихся пальцев и треск колец. «А-а-а, тварь!» — вырвалось из горла. Чудовище изобразило подобие улыбки в ответ. Один его глаз впился в меня, а второй закатывался от удовольствия. Затем хранитель тайн дал небрежную оплеуху, отправив меня в горизонтальный полет. Поломанное тело кувыркалось по земле, разгребая листья и грязь, а мир превратился в карусель. Из-за адреналина, хлеставшего по венам, боли почти не чувствовал. Так бы и катился дальше, если бы не впечатался в широкую пальму. Ствол задрожал от удара так сильно, что сверху посыпались незрелые кокосы. В глазах все плыло. Я до сих пор не понимал, почему жив. Чувствовал яркое свечение, заставляющее щуриться, и кривил лицо. Фамильный ключ вырвался наружу, пока тело кувыркалось по земле, и теперь натягивал цепочку, пытаясь добраться до замочной скважины своим ходом. «Раз мне дали фору, грех не воспользоваться». Мысленно приказал крови залечивать раны. Живительная жидкость заструилась по поврежденным тканям, склеивая разрывы и сращивая кости. Хотелось спрятать ключ поскорее, настолько он резал глаза, но пальцы были расплющены. Перевернулся на спину, тяжело дыша и ожидая смертельного удара. Однако ничего не происходило. Так и провалялся минут 5, постепенно приходя в себя. Рука потянулась к медальону, чтобы убрать его под нагрудник, но боковым зрением заметил странное зрелище. Между стволами деревьев металась тень. Чудовище пыталось подступить ближе, но натыкалось на невидимый барьер. Оно с яростью разворачивалось и предпринимало новые попытки, каждый раз отскакивая от какой-то преграды. «Какой же я дурак! Не смог сложить 2+2 даже в такой ситуации!» Впрочем, сделаю себе скидку за шоковое состояние и близость смерти. Хранитель тайн боится свечения медальона. Этот артефакт не просто ключ, а настоящий оберег от монстров, порожденных сбоями системы. Мысленно приказал крови покрыть глаза защитной пленкой от яркого света, но не мешающей обзору. Мир вокруг окрасился в багровые тона, но ключ больше не слепил. Теперь можно было разглядеть детали. как чудище скребет когтями кору деревьев от злости, как его глаза нервно вращаются в разные стороны. Встал на ноги, охая и морщась от боли. Травмы почти зажили, но свободной крови в организме остались жалкие крохи. Снял цепочку с шеи и поднял фамильную реликвию над головой, словно олимпийский факел. Предмет пульсировал теплом и пытался вырваться из ослабевшей хватки. Чтобы не потерять его, обмотал цепочку вокруг запястья. «Давай, уродец!» — яростно крикнул я хранителю тайн, который со скоростью молнии носился по кругу, пытаясь найти брешь в световой защите. «Что, боишься?» Но тварь не могла подобраться ближе, чем на полсотни шагов. Каждый раз, достигая невидимой границы, она с шипением отскакивала назад, словно обжигаясь о раскаленный металл. Рука сама тянула меня в нужном направлении. Пробежав через густые заросли солидную дистанцию, я уже привык к кружащей вокруг смерти. Но все-таки какой же он настырный! Внезапно уперся в массивную каменную глыбу, возвышающуюся на добрых 10 метров. Монолит был покрыт странными письменами, которые слабо светились в отблесках моего медальона. Камень казался неприступным, но интуиция подсказывала, именно здесь таится разгадка. Обошел монолит по кругу, ощупывая поверхность свободной рукой. Мох и лишайники покрывали основание, а в трещинах прятались какие-то насекомые, которые шорохом разбегались при моем появлении. Убедился, что это и есть вход в место, где хранится тайна рода Фаталь. Найти замочную скважину оказалось проще простого. Ключ тянул мою руку с такой силой, что кисть затекла от постоянного напряжения, а в плече появилась ноющая боль. Едва заметное отверстие зияло прямо в толще камня на уровне груди. Поднеся фамильную реликвию к замочной скважине, я замер в нерешительности. А что, если открою проход, и медальон погаснет? Тогда чудище растерзает меня. Совершил множество глубоких вдохов и выдохов, стараясь насытить мозг кислородом и успокоить нервы. Досчитал до 47, когда в голову пришла интересная мысль. «Кровь моя, покрой медальон системой внутренних зеркал, как в фаре автомобиля. Создай концентрированный поток света в одном направлении с разбросом в 45 градусов». Живительная жидкость послушно обволокла реликвию тонкой пленкой, формируя линзы. Свечение медальона сразу изменилось, стало более направленным и ярким. Прижался спиной к прохладному камню монолита и принялся быстро водить рукой справа налево, методично покрывая всю территорию усиленным лучом. Хранитель опрометчиво приблизился, видимо, рассчитывая на быстрый рывок в момент, когда луч светил в противоположную сторону. Но я успел среагировать. Его кожа задымилась, морда исказилась в безумном крике, глаза лопнули. Чудище заметалось из стороны в сторону, пытаясь уйти от преследующего потока. Хоть оно и было невероятно шустрым, но скорость света оказалась выше. Мне удалось его замедлить, и все же пришлось устремиться в погоню через заросли, чтобы довершить начатое. Ветки хлестали по металлическому шлему, порой проникая в отверстие для глаз, но я не останавливался. Когда скорость твари снизилась до уровня хромого жабогрыза, а с ее тела сошло несколько слоев кожи вместе с мясом, я отдал крови новый приказ. «Сузь отверстие так, чтобы разброс составлял всего 1 градус». «Навык управления кровью повышен до 61 уровня. Получен уровень 85. Доступно 5 свободных очков характеристик». Кровавая сфера вокруг медальона завибрировала и оставила крошечное отверстие размером с булавочную головку. Теперь свет исходил настолько плотный и сфокусированный, что им можно было резать, чем я и занялся с нескрываемым удовольствием. Медленно провел лазером по ногам твари, методично отсекая их. Мясо шипело и дымилось, кость трещала под воздействием концентрированного света. С этим пришлось повозиться, ведь даже такой мощный поток прожигал не мгновенно. Хранитель корчился на земле. Затем сосредоточился на шее. Толстые мышцы и сухожилия сопротивлялись дольше, но результат был предрешен. Когда луч дошел до позвоночника, чудовище, наконец, замерло. Рассыпал в прах систему кровавых линз, и тут же в мою сумку залетело десяток темно-синих искорок. Великие души. Скоро, родные, вы отправитесь в более интересные облики. Обязательно подкину вам хорошие работенки. Ваши действия расценены парадигмой как подвиг. Слава повышена до 71 пункта. Плюс 7. Отлично. Хотя за монстра почти 10-тысячного уровня можно было и побольше накинуть. Особенно учитывая факт того, что чудище оказалось без наградного светлячка, который обычно парит над поверженными врагами. Система явно давала сбои, раз не удостоила положенным призом за такую опасную добычу. Происходящее никак не укладывалось в привычные рамки парадигмы. Вопросов становилось все больше, но теперь ответы были у меня под носом. Бог с ними, с наградами. Главное, что жив, и вскоре вернусь к друзьям. Напрасно устроил мелодраму с завещанием и наследством. Напугал Эстебана. Как там говорила мама, знал бы боярин прикуп, жил бы в Дубае. Я вернулся к древнему монолиту, ощущая неистовое предвкушение. Разжал ладонь, и ключ метнулся к замочной скважине, после чего щелчком провернулся на полоборота. Едва успел выхватить медальон и отпрыгнуть назад, когда с центра замка побежали трещины. Обломки посыпались неровными кусками, обнажая вход в виде идеального равностороннего треугольника высотой в 2 человеческих роста. Пыль медленно оседала, а я с изумлением разглядывал открывшийся проход. Заметил, что медальон перестал светиться. Более того, самоцвет, инкрустированный в головку ключа, теперь выглядел белесым, точь-в-точь, как на родной планете. Снова посмотрел на треугольное отверстие в толще монолита. Оно напоминало вход в подземелье. Каменные ступени, припорошенные свежим крошевом, плавно уходили во тьму. Только привычной информационной таблички не хватало для полной картины. «Буду надеяться, что внутри не обитают чудовища 10-тысячного уровня». Здравый смысл подсказывал собрать отряд опытных бойцов и только потом проверить, какие опасности скрывает это место. Но я прекрасно помнил истории о том, как на остров Висельников неоднократно высаживались старожилы архипелага. Их иссохшие тела до сих пор болтались на Г-образных балках вдоль всей прибрежной линии. Если не войду прямо сейчас, упущу момент. Другие искатели приключений рано или поздно доберутся сюда. Логово обследуют и разграбят подчистую, а я останусь с носом. Но сперва решил осмотреть ущерб, нанесенный моему снаряжению. Снял черные тканевые перчатки скрытника и, с сожалением, покачал головой. Металлические обломки посыпались на землю. Кольца берсерка и охотника раскрошились полностью. А вот кольцо каменной кожи лишь треснуло, но по-прежнему давало бонус к телосложению. Что ж, невелика потеря. Пальцы крепче сжали рукояти щита и гравий эскадрона. Я начал спуск. Треугольный свод тоннеля нависал над головой. Привычные биолюминесцентные корни прорастали сквозь камень живыми артериями, давая скудное освещение. Где-то в глубине слышалось едва различимое гудение. Вибрация проходила по подошвам сабатонов. Ступени внезапно закончились. Прямой коридор тянулся вперед, теряясь в полумраке. Изображения на стенах вокруг напоминали наскальные рисунки. Пальцы невольно скользнули по шероховатой поверхности древних письмен, пытаясь почувствовать фактуру и даже уловить их смысл через прикосновение. Впереди возвышалась каменная арка, и взгляд тут же зацепился за надпись на ней. Выгравированные буквы размером с ладонь складывались в словосочетание «Чертог первопроходцев». Сделав глубокий вдох, я переступил порог. Глава 5. Первичный осмотр зала подтвердил полную безопасность. Проходов в другие помещения я не обнаружил. Каменные стены хранили тайны, но не таили угроз. Гравий-эспадрон скользнул в рюкзак, но щит остался наготове. Глаза разбегались от обилия сюрреалистичных предметов. Надо было с чего-то начинать, поэтому остановился у скелета, лежащего на полу возле самого входа. Вытянутый череп с двумя костистыми наростами в виде рогов говорили о принадлежности к неизвестной расе. Даже после смерти его двухметровая фигура внушала почтение. Остатки одежды цеплялись за кости жалкими лохмотьями. Золотые нити на воротнике и рукавах потускнели, но намекали на знатное происхождение. Меня заинтересовало радужное свечение, исходящее из-под рукава. Аккуратно отодвинул ткань и заметил браслет из черного металла. По кольцевым звеньям аксессуара непрерывно бегали крошечные молнии. Предмет подобного качества я видел впервые. Наклонившись к скелету, испытал укол совести. «Не серчай, уважаемый, но это больше вам не пригодится». Браслет поддался не сразу, пришлось приложить усилия. Кость с хрустом треснула, и аксессуар оказался свободен. «Браслет Демиурга. Вне категорийное, магическое, неразрушимое, уникальное, комплектное, масштабируемое, синергичное. Бонус к характеристике лидерства плюс 66. Бонус к характеристике интеллект плюс 66. Особое свойство. Владелец получает дополнительный бонус к вышеуказанным характеристикам по единице за каждые два уровня личности. Комплект Демиург состоит из 4 предметов. Соберите больше частей, чтобы открыть бонус комплекта». «Святая Дева! У меня в руках нечто, обладающее качеством выше, чем легендарное! Какое интересное особое свойство! 85 уровней личности принесет мне дополнительно 42 очка к лидерству и интеллекту. Суммарно, по 108 к каждой характеристике. Это даже больше, чем у меня есть сейчас. Артефакт явно нарушает баланс, как и весь этот проклятый остров». Браслет скользнул на запястье, словно был создан именно для моей руки. Латные наручи надежно скроют сокровища от чужих глаз. Если кто-то из старожилов увидит столь ценный предмет, явно попытается завладеть им любыми путями. Зачастую убивают и за куда меньшее. Мысль о лидере Саверена заставила задуматься. Если подобный аксессуар окажется на руке того, кто обладает высоким уровнем и уже стоит на вершине власти и силы, какую мощь он обретет? Даже представить страшно. И все же мне придется подогнать браслет лидеру сильнейшего в Легионе Альянса. Столь щедрый дар наверняка откроет многие двери и позволит выбить выгодные условия для помощи землянам. И все же внутри что-то протестовало против расставания с такой силой. Посмотрим, что там дальше. Двухметровое дерево, растущее прямо из каменного пола. Крона его раскинулась пышным шаром, а листья испускали тусклое разноцветное свечение. При этом они едва заметно шевелились, хотя сквозняка внутри не было. Выглядело древо почти как рождественская ель, украшенная гирляндами. Я обошел его по кругу, любуясь красотой. Единственный плод висел на центральной ветке, пульсируя тем же радужным свечением, что и браслет на запястье. «Сочная гуава. Возвышение. Фрукт внекатегорийное, магическое. Свойства неизвестны. Для идентификации требуется навык травничества 400 уровня». Нож браконьера легко прорезал плодоножку. В тот же миг крона вздрогнула. Листья внезапно осыпались, а ствол сморщился. За считанные секунды древо иссохло. Плод в ладони продолжал пульсировать. Кожица была гладкой и теплой, от нее исходил знакомый аромат. Искушение съесть фрукт прямо сейчас казалось непреодолимым. Навряд ли внекатегорийный предмет будет ядовитым. Но что, если эффект будет необратимым? Вдруг у меня рога вырастут, как у того скелета возле входа? Пожалуй, все же придержу. Быть может, удастся оставить браслет себе, а в роли подарка отлично подойдет и гуава. Я двинулся в самый центр зала, где располагался трухлявый древесный ствол. На его поверхности покоилась серебристая подставка, похожая на плоскую тарелку. а на ней висел в воздухе странный предмет. Подойдя ближе, рассмотрел его во всех деталях. Наверное, каждый видел новогодние шары с домиками внутри. Если их потрясти, в прозрачной жидкости завращаются снежинки. Передо мной было нечто похожее. Только вместо дома внутри находился жуткий корабль из костей. Что за сувенир такой дивный? Дай-ка гляну подробнее. Сфера призыва корабля «Гнев Бога». Вне категорийное, магическое, уникальное, интуитивно удобное. Особое свойство. Нажмите на кнопку, чтобы призвать корабль. Повторное нажатие вернет судно в сферу. Тысяча дьябла! Это же уникальный именной корабль в пространственном кармане! Неожиданно для себя произнес я эмоционально. Святая Мария! Никому его не отдам! Это была любовь с первого взгляда, острая и безрассудная. Я чувствовал, что в маленьком кругляше скрывается мощь, способная сокрушить врагов. Пальцы дрожали, когда я осторожно подхватил сферу. Она оказалась удивительно легкой. Жидкость мягко всплеснула, костяной корабль качнулся на волнах. В основании подставки имелась небольшая кнопка. Так и хотелось нажать ее, посмотреть, как крошечное судно превратится в настоящего морского гиганта. Но здравый смысл взял верх. Призвать корабль в замкнутом подземном зале было верным способом похоронить себя под обломками. Сфера бережно опустилась в рюкзак. А ведь я еще не полностью обследовал чертог. Впереди много интересного. Но самое вкусное, как обычно, оставлю на десерт. Сначала хочу изучить каждый уголок помещения. Неподалеку обнаружился еще один скелет, прислоненный к каменной стене. Этот был поменьше ростом и, судя по костям, принадлежал другой расе. Череп имел более привычные пропорции, но челюсти были усеяны острыми клыками. Пальцы медленно прощупывали каждую складку истлевшей ткани, проверяли все возможные тайники. Ничего, даже карманов не осталось. Вот уж не думал, что стану расхитителем гробниц, испытывающим азарт в поисках драгоценностей. Массивные деревянные шкафы вдоль стен обещали больше. Створки со скрипом подались, обнажив полки, покрытые толстым слоем пыли. Когда-то здесь хранились книги, судя по прямоугольным следам. Но время и влажность превратили знания в труху. В одном из шкафов лежало что-то, накрытое грязным покрывалом. Сердце ёкнуло от надежды, но под тканью обнаружилась лишь груда табличек с выцветшими письменами. Древние записи, возможно, ценные для ученых или коллекционеров, но бесполезные для искателя сокровищ. Забрал на всякий случай. Обратил внимание на нечто напоминающее кровать или открытый саркофаг. На нем покоились останки еще одного представителя неизвестной расы. Этот скелет сохранился лучше других. Кости были белыми, почти перламутровыми, а череп украшали сложные татуировки, нанесенные какой-то несмываемой краской. Ничего интересного не обнаружил. Под матрасом тоже было пусто, только пыль да крошки. Обратил внимание на стены. То, что я сначала принял за простые царапины на камне, оказалось сложной наскальной живописью. Первый рисунок изображал бегство. Гуманоидные фигуры с вытянутыми конечностями мчались прочь от чудовищного облака, принявшего форму головы с раскрытой пастью. Художник сумел передать панический ужас в каждой линии, в каждом изгибе тел. Хотя лиц беглецов не было видно, их отчаяние ощущалось всем нутром. У следующего фрагмента я задержался подольше. Две планеты парили в космосе. Одна из них была покрыта глубокими трещинами и разломами. Между космическими телами протянулась нить, по которой карабкался крошечный человечек с рогами на голове. Его путь лежал к целому миру, прочь от погибшего. При виде третьей картины от удивления отвисла челюсть. Во всю ширь противоположной стены расстилалась ступенчатая пирамида, удивительно похожая на храмы майя или ацтеков из учебников истории. На вершине пирамиды ключ, да более знакомые очертания которого заставили непроизвольно коснуться груди, где под доспехом покоился точно такой же артефакт. От ключа расходились лучи света, изображенные волнистыми линиями. Овенчал композицию знак бесконечности, идентичный тем, что украшали легендарные глифы. Перевернутая восьмерка, несомненно, символизировала бескрайний архипелаг. Мысли понеслись стремительным потоком. Предки по мужской линии, испанские конкистадоры, были среди первых, кто дерзнул пересечь океан в поисках нового света. Неужели кому-то из них довелось вступить в лоно индейского храма? Неужели кто-то из них нашел ключ именно там? Но как коренные американцы заполучили подобную реликвию? Легенды говорили об их связи с мистическими силами, о кровавых ритуалах и жертвоприношениях. Неужели им удалось пробить завесу между мирами? Еще вспомнились байки о том, что индейцы контактировали с внеземными расами и даже изображали на камнях подобие летающих тарелок и странных механизмов, которых не могло существовать в ту эпоху. Наверняка подобные храмы имелись не только на Земле, но и в других мирах. Вероятно, их строили вовсе не ацтеки. Головокружение накатило волной. Слишком много совпадений, слишком много вопросов без ответов. Все это место сочилось чужой энергией, от которой было не по себе. Интуиция подсказывала, что пора закругляться. Чувство, которое уберегало меня от чрезмерной охоты, ведущей к неудачам, зажгло грудь. Но сначала нужно исследовать последнюю загадку. С самого входа в зал взгляд притягивал странный постамент в дальнем углу, окруженный столпом белого света. Луч пронизывал воздух от пола до потолка, и в нем медленно кружились пылинки. Именно оттуда исходили вибрации и негромкий гул, будто от высоковольтной линии электропередач. На наклонной поверхности постамента покоился кусок пергамента. Остановившись в шаге от него, начал изучение. Манускрипт имел аккуратные рамки с двух сторон, но остальные края были неровно оборваны. Это явно был фрагмент более крупного документа, но самое поразительное ждало впереди. Символы вспыхивали и гасли, строки текста бежали по поверхности, меняясь быстрее, чем их можно было прочесть. Чем дольше я всматривался в предмет, тем сильнее нарастала тревога. На смену символам пришли искаженные ужасом лица, которые мгновенно растворялись, но въедались в разум. Картины сменялись одна за другой. Горные вершины, города с невозможной архитектурой, поля сражений, усеянные телами и кишащие птицами-падальщиками. Гигантские фигуры шагали по земле, оставляя за собой разрушения. Все это проносилось калейдоскопом, заставляя разум шататься на грани безумия. Последнее мгновение, когда я решил отвести взгляд, на пергаменте появилось мое собственное отражение. Лицо было бледное, с пустыми черными глазницами. «Жуть какая! Ну нахрен!» Я схватил пергамент и отправил в сумку. Тут же вспыхнула череда системных сообщений. «Вы стали ближе к разгадке одной из величайших тайн — архипелага». Слава повышена до 102 пунктов, плюс 31. Поздравляем! Вами получен титул Дрехт. Функционал листа развития личности расширен. Максимальное количество навыков увеличено. Добавлено 2 слота личных навыков, 1 корабельный и 1 классовый. Вам доступен новый классовый навык «Подавляющий взгляд». Ошибка! Множество неизвестных символов. Повторный анализ. Успех. Уникальное задание достигнуть титула арбитра обновлено. Найдите 4 фрагмента ткани мироздания. Прогресс 1 из 4. Испытывать судьбу в проклятых чертогах больше не хотелось. Я перенесся к берегу острова Висельников. Морской воздух наполнил легкие, унося с собой удушливую атмосферу подземелья. Напряжение, сдавившее грудь железным обручем, медленно отпускало. Картинка в голове начала постепенно проясняться. Видения и образы пергамента уже не казались пугающими. Но пазл оставался неполным. Без недостающих фрагментов истина так и останется где-то рядом. Но где найти остальные части? Самоцвет в головке ключа молчал мертвенно-бледным светом, не подавая ни малейших признаков активности. Других способов отыскать фрагменты я пока не знал. К тому же появились новые загадки. Кто такие эти первопроходцы и почему их чертоги усеяны могущественными артефактами? Почему их корабли покоятся в магических сферах? Ответов я не знал, но был бы не против посетить подобные места. С превеликим удовольствием. Впрочем, тайны подождут. Выживание землян важнее загадок прошлого, какими бы заманчивыми они ни казались. Самое время испытать сферу призыва корабля. Я крепко зажал кнопку в основании подставки. Прямо на песке проступили красные очертания огромного судна. Контуры были полупрозрачными, как мираж. Небольшое движение руки, и фантом послушно последовал за жестом. Когда очертания оказались над водой, красный цвет сменился на голубой, давая понять, что это место идеально подходит для призыва. Убрал палец с кнопки. Сфера опустела, и в бухте родилось чудо. Громадина из костей, превосходящая размером линкор, возникла мгновенно. Четыре мачты вздымались ввысь, поддерживая свернутые паруса цвета пепла. Три палубы громоздились одна на другой, и из бойниц выглядывали орудия невиданной конструкции. Верхняя палуба тоже щетинилась крупнокалиберными стволами. Нос корабля украшал массивный череп с закрученными рогами вместо традиционного бушприта. На корме громоздилось несколько этажей с надстройками. «Матерь Божья! Эта громадина длиной 80 метров, а то и больше!» Я еще раз нажал на кнопку, и судно вернулось в сферу. «Интересно, какого ранга гнев богов? Третьего? А может, даже второго?» Его детальное изучение заняло бы целый день, но времени на такую роскошь не было. Да и толку. Все равно не получится провести тест-драйв. Чтобы управлять кораблем, понадобится команда внушительных размеров. Даже обычные линкоры требовали по 500 человек, а то и 1000. А это почти четверть всей фракции. Потому я попросту перенесся обратно в капитанскую каюту шхуны. Навык «Кровавый фантом» повышен до 55 уровня. Едва материализовался, уловил суматоху. Яростные крики, грохот сапог по палубе. Рванул к выходу. Матросы сновали туда-сюда, готовя корабль к бою. «Макс, у нас на хвосте пираты!» — выпалил пробегающий мимо Густава, не замедляя шага. Я поднялся на корму, где под началом Эстебана собралось несколько бойцов. Они держали мушкеты наготове, но в их позах чувствовалась неуверенность. Увидел и преследующий нас корабль. «Отставить мушкетный залп!» Приказал я, и все взгляды мгновенно устремились на меня. Странно. Бойцы смотрели не просто с уважением, а с каким-то особым трепетом. В их глазах мелькало что-то новое. Будто они видели во мне не обычного капитана, а любимого актера из фильмов детства. Эстебан заливисто расхохотался. «Капитан вернулся и получил дрехта! Ура! Ура!» Подхватили соратники, размахивая мушкетами над головами. «Спасибо!» — отозвался я, ощущая легкое смущение от такого приема. «А теперь объясните, что происходит!» «Пираты!» Эстебан презрительно сплюнул за борт и указал куда-то за корму. «По прямой догнать нас не смогут, тем более против ветра. Но у них хитрая конструкция парусов. Идут зигзагом, то влево, то вправо, и при этом постепенно сокращают расстояние. Уже несколько ядер в нашу сторону пустили, но нарочито мимо. Действуют по схеме Скиппи Крокса. Сначала взять на абордаж, а потом спровоцировать». «Принято. А мушкеты тогда зачем приготовили?» Эстебан неловко провел рукой по щетинистому подбородку. «Хотели их попугать залпом в воздух, но они только посмеялись в ответ». Я обернулся и внимательно изучил преследующее судно. Корабль маневрировал широкими дугами примерно в сотни метров за нами. Его узкий вытянутый силуэт резко контрастировал с привычными мне формами. Такой конструкции я раньше не встречал. но по размерам он вполне тянул на пятый ранг. Наша шхуна двигалась с трудом. Встречный ветер нещадно трепал паруса, заставляя судно едва ползти вперед. Но Эстебан выбрал верную тактику и уже выиграл нам драгоценное время. Стоит вражескому кораблю приблизиться на критическое расстояние, мы резко изменим курс, поймаем попутный ветер и снова оторвемся от погони. Когда пираты приблизились на полсотни шагов, они перестали петлять и направили свой нос прямо к нашей корме. На палубе вражеского судна показалось несколько громил 150 уровня. Среди них выделялся интересный персонаж. Коротышка-капитан напоминал жабу, переевшую ядовитых мух. Бородавки покрывали кожу, а пухлые губы то и дело подергивались в злобной гримасе. Он размахивал кортиком, который в его крошечных руках выглядел почти как полноценная сабля. «Сдавайтесь, мрази! Я дам вам умереть, как псам!» Заскрипел полурослик ломким голосом. «Если будете тянуть время, я накормлю вашими языками чаек, пока вы захлебываетесь собственной кровью!» Такие угрозы из уст карлика, который едва доставал до штурвала, выглядели настолько нелепо, что я не смог удержаться. «Эй, обрубок! Мамочка-то знает, что ты в пиратов играешь! Лучше бы ты не вылазил из-под ее юбки! Архипелаг — опасное место для таких крошек!» Навык харизма повышен до 19 уровня. Пират от удивления захлопал мясистыми губами. Его глазки-бусинки округлились от неожиданности. Видимо, к такому повороту событий он явно не готовился. Мои друзья взорвались адским хохотом. Мутуа согнулся пополам, держась за живот, а Эстебан прикрыл лицо ладонями. Я особо даже не старался острить, но результат превзошел ожидания. Неужели это влияние высокого показателя лидерства, который вместе с браслетом составлял почти 190 пунктов? «Я потопчу всех ваших уродливых женщин! Буду драть их с утра до ночи!» Он изобразил нелепые возвратно-поступательные движения тазом. «А потом? Потом?» «Мал ты еще таким заниматься! Пипирку сначала отрасти, да табуретку повыше сколоти!» Перебил я его, наслаждаясь тем, как краска заливает лицо карлика. Новая волна хохота прокатилась уже не только по нашей палубе. Даже среди пиратского экипажа послышались сдавленные смешки. «Даю тебе последний шанс смыться, коротышка!» Добавил я для полноты картины, демонстративно показав оттопыренный средний палец. «Иначе вот это будет последним, что ты увидишь. Хотя с твоим ростом ты и так мало что видишь». Карлик что-то яростно завизжал, подпрыгивая на месте, подобно обозленному пинчеру. Пиратское судно резко ушло в бок, продолжив маневрировать и сокращать дистанцию. Не знаю, какая муха меня сегодня укусила, но после возвращения на шхуну с редчайшими артефактами в рюкзаке настроение было каким-то диким и шальным. Я достал сферу призыва гнева богов и сжал активирующую кнопку. Начал водить рукой, выбирая идеальное место для материализации корабля. Интересно, что соратники не видели силуэтов костяного судна в воздухе. А значит, враги тоже оставались в неведении. Дождался, когда пиратский корабль на максимальной скорости начал заходить в очередной вираж, и призвал громадину прямо у них по курсу. «Хрусть! Трах!» Пираты врезались в борт костяного судна. Я не переживал за состояние гнева богов. По габаритам, особенно за счет ширины и высоты, мой новый корабль превосходил их лоханку раз в 10. Да и по запасу прочности был на порядок выше. Это напоминало столкновение велосипеда с бронированным внедорожником. «Чё за... что это такое? Вы видите?» — негодовали друзья. Нажав кнопку еще раз, я вернул громадину в сферу. Взгляду предстала поистине живописная картина. Нос пиратского судна сломало целиком, и теперь он стремительно уходил под воду, вздымая корму ввысь. На наклонной палубе метался в панике полурослик. Я помахал ему оттопыренным средним пальцем, после чего взял на прицел ручной мортиры и скомандовал. «Дать мушкетный залп!» Конец главы. Ниже подробный разбор листа развития личности. Уровень личности 85. Прогресс 3 из 10. Класс личности – мастер крови. Фракция – земляне. Титул – Дрехт 6. Слава – 102. Свободные очки характеристик – 5. Свободные очки навыков – 15. Характеристики. Сила – 80. Ловкость – 60 плюс 5. Телосложение – 90 плюс 85. Интеллект – 60 плюс 123. Восприятие – 70. Лидерство – 80 плюс 108. Удача – 100. Личные навыки – 12 из 14. Стрелковое оружие – 42. Акробатика – 27. Ношение брони – 35. Интуиция – 33. Маскировка 14 плюс 5, холодное оружие 37, владение шпагой 53, рыбалка 37, обостренное зрение 29, хитрость 33, владение мортирами 8, харизма 19. Корабельные навыки 6 из 7. Канонир 36, штурман 53, навигатор 21, капитан 36. Аугментатор 3, абордажник 14. Классовые навыки 5 из 5. Кровавое мастерство 76, управление кровью 61, кровавый демон 129, кровавый фантом 55, подавляющий взгляд 1. Перки. Ментальная ловушка 50 уровень кровавый демон. Плавучий ужас 100 уровень кровавый демон. Модификация печени 1, 50 уровень кровавое мастерство. Специалист по ядам 1, 50 уровень управления кровью. Фантомная связь, 50 уровень кровавый фантом. Дуэлянт 1, 50 уровень владения шпагой. Стремительный мореход, 50 уровень штурман. Ожерелье 33 истоков, великая кровавая жемчужина подчинения демона. Активная экипировка. Шпага первопроходца с креплениями, каплевидный щит бастион, пронзатель пучин, повязка на глаз, барбют бастион, пиратская бандана, рюкзак хитрого нёрди, рубаха щеголя, латный нагрудник бастион, револьвер шестеренка смерти, латный поножи бастион, сабатоны бастион, латные наручи бастион, тканевые перчатки скрытника, кольцо каменной кожи, браслет Демиурга. Валюта 107 758 осколков бездны, 10 великих душ. На балансе миротворцев 74 020 осколков бездны. Инвентарь. Предметы активного использования. Сфера призыва корабля «Гнев богов», гравий-эспадрон, подводное ружье «Ловец удачи», гарпун, ручная мортира «Безумца», ботинки бесконтактного боя, коробка с пулями для мортиры, пороховница, две коробки с патронами для револьвера, драгоценная подзорная труба, нож браконьера, проклятый гигантский молот, сочная манго перемен, сочная гуава возвышения, спиннинг с блеснами, девятифунтовая пушка, ядра, картечь, книппеля. Инвентарь, ресурсы. По 10 мер бронзы, древесины и железа. Инвентарь, остальное. Сосуд душ, тотем безмолвной жатвы, мешок с заготовками под жемчужины. Фрагмент ткани мироздания. Мешок с каменными табличками из чертогов первопроходцев. Карта с расположением водоворотов, запечатанное послание торговой гильдии. Мини-бандана бананоголового пирата с первого подземелья, фляга исследователя, пара пустых сундуков, бочка с порохом, 6 комплектов изобилия 4 звезды, складной стул и бутылка рома. Глава 6. К вечеру следующего дня мы, наконец, добрались до Ковенария. Остров первого ранга с населением в 20 миллионов существ предстал перед нами сплошной городской агломерацией. Благодаря растущему навыку навигатор, я сумел разглядеть на навигационном столе расположение форта и понял, с какой стороны лучше подбираться. Логика подсказывала, лидер наверняка находится именно там, ближе к сердцу острова. Сейчас мы протискивались среди тысяч кораблей к пристани, которая растянулась бесконечной, многокилометровой линией. Наверное, выглядели как селяне, впервые попавшие в мегаполис. Вся команда замерла в немом восхищении, наблюдая за окрестностями самого развитого острова в Легионе. Матросы медленно поворачивали головы, следя за дворцами, чьи башни и шпили казались готовыми проткнуть само небо. Их лица отражали смесь восторга и растерянности. Кто-то тихо присвистывал, оценивая мощь местной флотилии. Я оказался среди вторых и невольно цокнул языком, глядя на корабли первого ранга. Рядом с этими морскими крепостями шхуна выглядела спичечным кораблем на фоне грузового контейнера. Наши лица стоило видеть. Впрочем, вахтенные на больших кораблях прекрасно их видели и одаривали пренебрежительными взглядами, кривя губы в ухмылках. Очевидно, в этой гавани представители молодых фракций были редкими гостями. Вскоре мы столкнулись с проблемой. Найти место для швартовки оказалось невозможно. Каждый метр пристани был занят. Ситуация напоминала парковку возле стадиона перед финалом Лиги чемпионов. Поэтому я просто спустил шлюпку на воду и направился к берегу. Эстебан крикнул с борта, что после швартовки отправится с экипажем осматривать город. Он активировал на мне умение, позволяющее отслеживать цель на смарт-карте, и пообещал проверять местоположение каждые 10 минут. Как только увидит меня на шхуне после телепортации в каюту, сразу же вернется с командой. План казался надежным. Так мы точно не потеряемся. Ступив на берег, я ошалел от местного контингента. Здесь собралась настоящая солянка инопланетных рас. Но больше всего шокировали их титулы. Даже над головами оборванцев в потертых одеждах красовалась надпись «Ронар». Военные щеголяли званиями «Дрехт» и «Скарт». Последние, судя по их поведению и почтительному отношению окружающих, занимали командные должности. Уровни варьировались от сотого до трехсотого. Понятное дело, на меня никто не обращал внимания. Я был слишком мал в этом океане силы и влияния. Кругом кипела работа. Вездесущие торговцы с хитрыми глазами тащили за рукава прохожих, расхваливая свои товары гортанными голосами. Мускулистые грузчики с потными спинами переставляли тяжелые ящики. У причала рыбаки потрошили свежий улов, а возле крыльца борделя сюрреалистичные красотки с неземной внешностью и экстравагантными нарядами зазывали клиентов. Решил не медлить и направился к ближайшему патрулю. Пятеро амбалов в военной форме шли вальяжной походкой вдоль набережной. Их плащи развивались на морском ветру, а настороженные взгляды сканировали пространство. Я перегородил патрульным дорогу и обратился к командиру. Гуманоид с головой шакала возвышался над остальными и занимал центральное положение. «Добрый день, господа. Я прибыл издалека с важной дипломатической миссией. Не укажете дорогу к обители вашего лидера?» Патрульные взорвались хохотом. Командир заливался громче остальных. Этот звук походил на смесь лая и кашля с истеричными нотками. Намеренно не стал доставать запечатанный конверт из сумки. Хотел проверить, как здесь встречают посланцев молодых фракций. «Ты? К лидеру?» — рыкнул командир, ловя языком тонкую струйку слюны, сорвавшуюся вниз. «Думаешь, у него найдется время на болтовню с мальком? Убирайся в свою нору и прочь с дороги!» Патрульные сделали шаг вперед, но я остался стоять на месте. Пасть командира оскалилась, обнажив мощные клыки. Его лапа легла на рукоять серповидного клинка. «Торговая гильдия договорилась о встрече», — невозмутимо ответил я и протянул конверт. Шакал выхватил письмо когтистыми пальцами, поднес к морде и принюхался. Долго изучал восковую печать на свету, поворачивал конверт разными сторонами. «Слишком большая честь для торговой гильдии», — рыкнул он и швырнул конверт мне под ноги. «Забирай макулатуру и проваливай! «Последнее предупреждение!» Возле нас образовался пустой круг. Прохожие поспешно сворачивали в сторонние переулки, не желая попадать под горячую руку патруля. Ветер подхватил несколько песчинок с дороги и закружил их между нами. Я благоразумно отступил на пару шагов и поднял конверт. «Дело ваше. Представляю, как обрадуется лидер Саверена, когда...»